И все они ждут детей от тебя, царица недовольна. Все три глаза демона расширились, и он рухнул на пол. Архилич склонился над Гореловиласом и попытался привести в чувство. Вот уж никогда бы не поверил, что порождение ада способно рухнуть в обморок. Для меня эта новость очень неожиданной вышла. И я показал свою слабость, владыка. У всех есть свои слабости. В Мектлане они не могут заводить детей по собственному желанию, за нас решает Дайме. Каждый демон ждет очереди, это нужно для улучшения породы и чтобы голода не было. Дома жратвы мало, вы не так уж отличаетесь от людей. Почему? В природе иметь общее потомство способны лишь особи одного вида или, в крайнем случае, близкородственные виды. Практика подтверждает, демоны действительно происходят от людей. Ты разрешишь оставить хотя бы одного ребенка? Сыбза с надеждой посмотрел на Кирилла. Я разрешу оставить всех трех, но с условием. Демон почтительно склонил голову. Все, что угодно. К другим женщинам, особенно придворным, не приставать. Клянусь жизнью своих будущих детей. Пришелец из ада заслужил некоторого поощрения. Его третий глаз приносит незаменимую пользу в самых разных делах. От выявления детей с магическим даром до определения лжи в словах людей. Поэтому Архилич загорелся идеей заполучить еще пару-тройку подобных сенсоров. В экспериментах с магией они незаменимы. Сыбза наглядно это продемонстрировал, помогая Тлалоку в исследованиях по созданию улучшенного варианта бессмертия. Кирилл слишком глубоко в детали не вникал, хватало других дел. И вот однажды первый советник с воодушевлением сообщил о существенном прорыве. «Значит, ты создал рабочую филактерию, Тлалок?» «Да, и полугода не прошло. Я не ожидал такого скорого результата. С глазами демона дело движется гораздо быстрее». Благодаря его помощи я начал гораздо лучше постигать сущность магии. Мы поняли, как отщипнуть от души небольшую часть и вложить ее в неживой предмет. Правда, остается пока одна нерешенная проблема. Какая? С нами, не мертвыми, такое не провернуть. Привязка получается только с живыми людьми. Никто не говорил, что будет легко, протянул Архилич. Но ты все равно молодец. И насколько хорошо работает филактерия, человек становится почти таким же живучим, как лич. Раны заживают в считанные минуты. Даже расчленение не способно убить окончательно. Конечно, отрезанная голова не вернется на место сама собой, но если ей немного помочь, приложив к шее, плоть срастется. Филактерия подпитывает тело жизненной силой, когда появляется необходимость. А если от тела ничего не останется, ну, я еще не проверял. Понимаешь, владыка, процесс создания филактерии пока не отработан до совершенства. Он требует значительных усилий, дорогих компонентов. Мне не хотелось бы раньше времени терять первый успешный образец. Много попыток ушло, 92, 106 рабов, 50 осужденных преступников. Наука требует жертв, в данном случае буквально. Не замарать руки кровью тут невозможно, но Кирилл практически свыкся с этим. Рабом больше, рабом меньше, для многих из них смерть на алтаре у некроманта гораздо предпочтительнее существования с ошейником. Что подошло в качестве филактерии? Я испробовал множество материалов, дерево, камень, кость, металлы, лучше всего подходит орехалк. Он помимо хранения части души способен вбирать силу из окружающего мира, делая хозяина сильнее со временем, хорошо держит наложенные чары. Хочу взглянуть на подопытного. Как пожелаешь, владыка. Лаборатория, предоставленная в пользование Тлалока, располагалась под пирамидой пернатого змея. Это второе по высоте сооружение после пирамиды Киацикаля. До становления немертвого царя там приносились жертвы одному из главных богов старого пантеона. Нынче пирамиды, точнее нижние уровни, превратились в обиталище некромантов, напитанные большим количеством колдовской силы. Посторонний удивился бы размером подземных коммуникаций. Помимо канализации тут находились внушительные некрополи и лаборатории некромантов. Берлога Тлалока представляла собой настоящий склад мертвечины. В одних помещениях трупы с чарами нетления уложены штабелями, в других толпились оживленные зомби или скелеты, третьи походили на разделочный цех, где неустанно трудились младшие послушники, самое низшее звено некроманской иерархии. Трансформацию в лича или полулича еще надо заслужить, порой кандидаты так никогда этого не добиваются. Отбор очень строгий, мало доказать верность царю и жрецам, надо проявить ум, определенные таланты. Если послушнику везет, его обращают в полулича и дают ранг старшего послушника. Для простолюдинов – небывалый успех. Изредка кто-то пробивается на уровень младшего жреца, как Тлалок, не так давно повышенный до первого советника. Подопытный, к которому удалось привязать филактерию, содержался в отдельной камере под охраной двух воинов-ягуаров. Внешне он отличался от Ацлани более светлой кожей и широким разрезом глаз. Выбритая голова, набедренная повязка, зачарованный железный ошейник и взгляд забитого животного – типичный раб из Ацлана. Увидев двух личей на пороге, несчастный в ужасе забился в угол. «Вот наш бессмертный, Иттил», — уточнил Карилл. «Нет, из народа Сааху. Они очень похожи. Понимает Нуатль? Плохо, да оно и не нужно. С этим рабом не о чем разговаривать». Тлалок приблизился к варвару. «Встань!» Тот беспрекословно подчинился, после чего получил от первого советника серию ударов кинжалом в сердце. Смерть наступила мгновенно. «Ждем, через минуту или две он оживет. Просто смотри, владыка». Слова Тлалока полностью подтвердились. Колотые раны на груди стали стягиваться. Вытекшая наружу кровь стремилась вернуться обратно. Глаза раба открылись, и он сделал глубокий вдох. «Надо же!» Несчастный не стал ни кричать, ни умолять. Похоже, смирился с участью подопытного кролика, обреченного постоянно умирать и воскресать. «А сейчас покажу, как он направится от отрубания головы. Дай свой меч». Воин ягуар одолжил первому советнику железный клинок. Удар нечеловеческой силы отделил голову от тела с первого раза. На пол из бьющегося в агонии тела брызнула струя артериальной крови. Прошло несколько минут, но воскрешение не произошло, пока Тлалок не поднес отрубленную часть к шее. И чудо произошло. Кости, плоть срослись обратно, лужа крови и не думавшая сворачиваться вернулась в родное тело. Вскоре перед Кириллом стоял абсолютно здоровый с виду раб без признаков кошмарной экзекуции. «Как видишь, мой царь, я нисколько не преувеличил достигнутых успехов. Где сама филактерия? Дай ее сюда». Она находилась у одного из стражей. Браслет из орехалка с выгравированными ацтланскими письменами. Вот. Кирилл осмотрел безделушку с заключенной частицей человеческой души. Если браслет уничтожить, раб погибнет, с чего бы? Кощей ведь отдал концы. Мы подошли к решению проблемы разными путями. По всей видимости, он вложил в иглу не маленький кусочек души, а почти всю душу, по сути переселив себя в нематериальный предмет. Мне же оказалось проще создать якорь, подпитывающий жизненной силой и не дающий уйти за грань. Все равно слабо улавливаю разницу. Разделение души с телом обернется неприятными побочными эффектами, вплоть до сумасшествия. И, конечно, уничтожение филактерии грозит смертью, а здесь не произойдет ничего фатального, кроме потери бессмертия. С другой стороны, способ Кощея имеет определенное преимущество. Перемещенная из тела душа становится неуязвима для любого магического оружия. Душа от того, что у нее отщепляют кусок, не страдает, ни в коей мере. Она, как и живая плоть, способна восстанавливаться. Осталось научиться делать филактерии для немертвых. «Это не нужно», — возразил Тлалок. «Есть более легкий путь». «Какой?» «Эликсир с драконьей кровью. Во время следующего равноденствия искупаем в нем какого-нибудь добровольца и сразу проведем ритуал по созданию филактерии. В теории она сможет поддерживать тело живым бесконечно долго. Может, я и собираюсь достичь божественного могущества, когда уже никакие филактерии не будут нужны, лишняя подстраховка в любом случае не помешает. Но эликсир восстанавливает жизнедеятельность не полностью, Тлалок. Ты становишься живым лишь отчасти. Не попробуем, не узнаем». Кирилл посмотрел на свою костлявую руку. «А я уже привык к такому существованию. Мы все привыкаем, но согласись, владыка, ходить в облике сушеной мумии менее приятно, чем в виде здорового молодца. Соглашусь, на роль добровольца рекомендую себя. Какая вероятность, что задумка удастся? Большая, я на 3/4 уверен в успехе. Нежить хитрожопая. Посмотрим. Времени до равноденствия хватает, вдруг еще что-нибудь придумаешь. Как тебе будет угодно. Знай же, я доволен тобой. Ты не просто оправдал мои ожидания, ты их превзошел. Рад служить такому мудрому владыке». В роскошно обставленной спальне царицы собралось больше десятка человек, мертвых и немертвых. Некоторые из девушек, женщин всхлипывали, лили слезы из-за потери хозяйки. Что ни говори, а Тиейкапан имела достаточно друзей, преданных сторонников. Костлявая мумия неподвижно замерла на ложе и не подавала никаких признаков активности. В районе солнечного сплетения виднелась колотая резаная рана, нанесенная обсидиановым разрывателем душ. «Разойдитесь, народ!» Кирилл в сопровождении Сыдзай первого советника приблизился к телу царицы. «Вот теперь мне точно никто мешать не будет». Никто, кроме архилича и демона, не знал о том, что именно они стояли за окончательной смертью Тии Капан. Отношения с женой Киацикаля изо дня в день становились хуже, имела место ревность в отношении молодой ромейки. После неудавшейся попытки отравления Анастасии Кирилл понял, пора что-то решать. В одну из ночей, когда Тии Капан погрузилась в сон, Сыбза под покровом чар невидимости пробрался в ее покой и нанес единственный удар в грудь. Немертвая едва ли что-то успела осознать. Так или иначе, ее душа разорвана на клочки и в лучшем случае ушла на перерождение. Склонившись над останками Тии Капан, Кирилл провел по ее лицу рукой. На публике требовалось изобразить хоть немного скорби и озлобленности смертью жены. «Я найду того, кто это сделал. Оружие, способное уничтожить душу, в обычной лавке не купишь», — поделился своими соображениями Тлалок. «Тут постарался кто-то очень влиятельный, возможно, даже не из Ацтлана. До тебя добраться практически невозможно, мой царь, но царица гораздо более легкая цель. Сам разберусь, не лезь сюда. Повинуюсь. Подготовьте тело к погребальной церемонии», — бросил Кирилл услугам Тии Капан и вышел прочь из покоев. Сыбза обратился к Архиличу на русском, чтобы никто из потенциальных свидетелей не понял. «Я сделать работу хорошо, ты молодец, Сыбза. Сработал чисто». Слуги заподозрили неладное только к полудню, когда Тии Капан должна была выйти из спячки. «Мне не нравится подлое убиение», — прямо заявил демон. «Воин, так не поступать. Просто вспомни, как царица хотела убить твоих детей. Я помнить. Она была помехой для тебя, и для меня. Надеюсь, тебе не нужно рассказывать о необходимости хранить этот секрет до конца жизни». Сыбза понятливо кивнул. «Не нужно. Но можно вопрос?» «Можно. Если Тлалок или кто-то другой потом обвинит меня, у тебя будет непробиваемое алиби». «Алиби? Не знать такое. Я скажу, что ты в ночь убийства находился со мной, помогал с ритуалом. Никто не посмеет открыто подвергать сомнению слово царя». А демон хотел сказать что-то еще, но в последний момент передумал. «Ну, говори уже. Меня мог видеть один человек. Анастасия. Поговорю с ней». Сыбза удалился в казармы тренироваться с ягуарами, а Кирилл проследовал в свои апартаменты. Письменной работы не в проворот. Там же он застукал Анастасию. Вид у девушки был встревоженный. «Царица Тии Капан окончательно мертва, ведь так?» «Так, я. Хочешь сказать что-то важное?» Она кивнула. «Кажется, мне известно, кто убил ее. И кто же? Ночью я видела прозрачный силуэт, пробиравшийся по коридору. Демон из Миктлана использовал маскировочные чары. Откуда уверенность, что это он?» «Я слышала его голос. Станет ли невидимый убийца выдавать себя звуком?» Слова были похожи на какие-то ругательства. «Может, он споткнулся. Ладно, не буду тебя мучить. Сыбза действовал по моему приказу, ничего не бойся». Глаза Анастасии расширились. «По твоему приказу, владыка?» Тии Капан превратилась в обузу, постоянно мешалась. «Сослать, выгнать ее куда-то нельзя. У меня появился бы очередной заклятый враг. Публичная казнь жены негативно повлияет на мою репутацию, поэтому пришлось остановиться на варианте с пробравшимся в покой убийцей, которого никто никогда не найдет. Больше тебе знать ни к чему. Больше и не нужно, владыка. Благодарю, что все объяснил. Этот секрет знают теперь трое». Голос Архилича стал звучать угрожающе. «Если проболтаешься, я буду очень зол. Я готова принести магическую клятву. Не возражаю». Через два дня в Ачтилане была организована масштабная погребальная церемония. Жрецы устроили траурные шествия. На вершинах пирамид зажглись костры в память об ушедшей в вечность царице. Не смолкали скорбные пения. Многие люди ходили словно пришибленные. Смерть бессмертной сбивала их с толку. На останки Тии Капан наложили чары нетления, забальзамировали и поместили в позолоченный саркофаг. Последним ее пристанищем стала гробница в пирамиде Киацикаля по соседству с гробницей мужа, где он проспал последние 30 лет. Так Кирилл разобрался с еще одной проблемой, хотя на душе остался неприятный осадок. Тии Капан он ни капли не любил, но все же определенную симпатию испытывал. Она была искренне предана мужу. К счастью или нет, он тоже ушел в небытие. Утрата сети осведомителей царицы — сравнительно небольшая цена за обретение самостоятельности. Больше ему никто не ставит палки в колеса, не действует на нервы. Убрав Тии Капан и убедившись в отсутствии волнений в народе, Архилич переключился на более важную задачу – подготовку к войне. Когда армия мертвецов вторгнется в империю, Ацтлан станет уязвим перед внешними угрозами, особенно перед ванарами. Необходимо обезопасить южное направление. Кирилл объявил о намерении устроить масштабный военный поход в пустыне, проредить племена нелюдей, захватить рабов. Жрецы и воины-ягуары встретили новость с громким ликованием. Наконец-то появилось серьезное дело. Для одних это шанс опробовать свои навыки в реальном бою, для вторых поправить материальные положения, для третьих подняться по карьерной лестнице, для четвертых просто развлечься. Мец Литишкуан в тот же день, как узнали о компании, начали готовить войска. Весь Ацтлан активно забурлил. Глава 11. Чем дальше войска немертвых продвигались на юг, тем бесплоднее становилась земля. Джунгли быстро сменились лесостепью, лесостепь травянистыми равнинами. Теперь они постепенно уступали место песчаному морю. Вокруг простирались красно-коричневые барханы, поросшие редкой растительностью, нещадно жарило солнце, а лицо обдувал сухой ветер. Такая резкая смена климатических зон нетипична для земли, но в порядке вещей для Три. Кирилл пока не мог найти этому внятного объяснения. Нежить находилась в пути почти круглые сутки, редкие остановки делались для того, чтобы проверить состояние боевых колесниц, дать перевести дух немногочисленным живым участникам похода. Кириллу, Ксачипип, Тлалок ехали во главе войска на мертвых лошадях, не отставал и Сыгза, которого успели обучить азам некромантии. Демон с трудом мог выдерживать темп марша, хотя наловчился спать, не слезая с седла. Позади следовали воины-ягуары на мертвых конях, илькитуки, боевых колесницах, за ними пехота, расчленители и беспорядочные толпы зомби, подгоняемые некромантами. Все попадавшиеся по пути колодцы по приказу Кирилла загаживали магией, делавшей воду ядовитой для любого человека, животного, нелюдя. Архилич назвал это мероприятие окончательным решением ванарского вопроса. Не совсем понятно, почему Киацикаль раньше не перебил жителей пустыни. Они ведь доставляют столько проблем. С первыми ванарами Ацтлани столкнулись на восьмой день похода. Головной дозор доложил о крупной стоянке нелюдей близ очередного оазиса. «Каков план?» – обратился Ксачипип к Кириллу. «Окружаем и уничтожаем. Ты заходишь с юга, я с севера. Пощады никому не давать». От головной части армии отделилось два отряда по 200 всадников и 400 пеших воинов. Этого более чем хватит для разгрома ванарских кочевников, которые не подозревали о приближающейся угрозе. Они спохватились слишком поздно, когда немертвые находились в 200 метров. Оазис представлял собой небольшое озеро с пальмовыми рощами по берегам, среди них отчетливо выделялись красные шатры ванаров. Численность не превышала 200-300, из них едва ли треть способна сражаться. Но для разминки хватит. Кирилл в числе первых ворвался в лагерь нелюдей, и тут же в лицо прилетела бледно-голубая шаровая молния. Разумеется, заклинание легко отразило личная защита. В ответ Кирилл кинул сгусток зеленого огня, разорвавший местного бедуина на части. Воины-ягуары принялись с упоением рубить, колоть и топтать деморализованных нелюдей. Мужчины, женщины, дети, никто не разбирал. Кирилл на мгновение заострил взгляд на отважном ванаре, собиравшемся пустить стрелу из лука. Человеческого в этой физиономии было мало, какая-то невероятная помесь фэнтезийного орка с обезьяной. Низкий покатый лоб, близко посаженные глаза, маленький нос, уши большая выпирающая вперед челюсть с торчащими клыками. Медную кожу покрывал жиденький слой черной шерсти. Доспехов увиденные ванары не носили, одежды им служили плащи, аналоги абы у земных бедуинов. Стрела с железным наконечником повисла в метре от Кирилла, перехватить ее ничего не стоило. Реакция нежити лучше человеческой. «Думаешь, мне это способно навредить?» Архилич телекинезом развернул стрелу на 180 градусов и отправил обратно к лучнику. На песок повалилось тело с пробитой глазницей. Через несколько минут крики, хлопки боевых заклинаний, звон мечей стихли. Немертвые прохаживались по разгромленному лагерю, обыскивали шатры и проверяли тела, выживших добивали. «Давно мы так не развлекались». К Кириллу подошел Ксачипип с окровавленным гладиусом. «Я уже начал забывать вкус битвы. Настоящие битвы впереди. Жду их с нетерпением, мой царь. У нас имеются потери?» Лич огляделся по сторонам. «Вроде нет, это хорошо. Но меня насторожило, что слишком многие из них использовали магию. Ну, нелюди разделены на десятки разных племен, среди них кто-то больше сведущ в магии, кто-то меньше. Самым неприятным в данной ситуации было то, что в Ацтлане сведения о языке, культуре, религии, магии ванаров крайне скудны. Никто не пытался их всерьез изучать, да и сами орко-обезьяны не расположены к мирным контактам с людьми. Армия немертвых шла практически вслепую, по пустыням, степям можно блуждать месяцами и так не встретить крупных групп противника, поэтому Кирилл удержал курс к Возгору. По неподтвержденным данным, далеко на юге протекает река, у берегов которой стоит крупный город. Религиозная столица нелюдей вроде земного Рима или Иерусалима и, разумеется, крупный населенный центр. В пустынях и степях не просто прокормить сотни тысяч, если не миллионы, душ, не говоря о скотине, значит должен быть какой-то плодородный регион, способный обеспечить значительные массы нелюдей продовольствием. В летописях Ацтлана упоминаются вторжения кочевых орд общей численностью в 200 тысяч наездников. Цифра, по мнению Кирилла, серьезно преувеличенная, но даже в этом случае дело серьезное. Последние годы ванары прощупывали оборону Ацтлана и наверняка почувствовали ее слабость благодаря бездарному правлению Чинальпаки, следовательно, стоит ожидать крупного нашествия. Архилич решил действовать на упреждение и заодно получит энергии для возвышения. Недаром взял с собой средоточие. Нескольким захваченным у оазиса в плен ванарам оставили жизнь. Жрецам приказано освоить язык кочевников хотя бы на минимальном уровне, выяснить местоположение Возгора, других городов. Отправившись в этот поход, Кирилл совершил по меньшей мере одну серьезную ошибку. Не стоило брать боевые колесницы. Они постоянно вязнут и буксуют в песке, с другой стороны на них ехали живые члены экспедиции, не способные бодрствовать круглые сутки. По прикидкам Архилича, армия в сутки покрывала от 70 до 100 километров. На 11-й день путь преградила полноводная река, по ширине не уступающая Чаулаку. По берегам имелось много зелени. Пальмовые рощи, заросли тростника, мирно паслись стада пустынных илькитуки, сайгаков, антилоп, диплодоков. От удивления у Кирилла отвисла челюсть. Увидеть ископаемых гигантов с длиннющей шеей он точно не ожидал. Динозавры поедали листья с верхушек деревьев и совершенно не обращали внимания на снующую под ногами живность. О, сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух. Мой царь, к Архиличу подъехал тлалок на мертвой лошади с жалкими остатками мяса на костях. Любуешься видами? Да, чего хотел. Мы на правильном пути. Пленные ванары сказали, что отсюда около 4-5 дней до Возгора, нужно двигаться вниз по реке, на северо-восток. Мы преодолеем расстояние за 2 суток. Отлично. Это еще не все. Город защищают каменные великаны высотой в 80 шагов. Полагаю, это нечто наподобие наших слепков, то есть големов из плоти. При надвигающейся угрозе верховные маги пробуждают статуи и те начинают топтать и крушить, на кого укажут. Слишком круто для кочевников. «Не находишь?» – засомневался Кирилл. «Скорее всего, они используют остатки наследия своей прежней цивилизации. Ванары не всегда были неотесанными варварами. Как бы нам ненароком не надрали зад, передай драконобойцам, чтобы не щелкали челюстями и были наготове». Уже отдал соответствующие распоряжения. «Для ванаров Возгар является своего рода священной столицей, верно?» «Да, владыка. Что будет, когда остальные племена узнают о ее захвате?» На лице Тлалока натянулся кровожадный оскал. «Нам не придется бегать за ними по пустыням, сами явятся. Твой замысел гениален, мой царь». «Да не было замысла, меня только сейчас осенило. Но ты все равно начал действовать в верном направлении. Армия немертвых начала продвижение вдоль реки, сметая попавшиеся на пути стоянки, деревни ванаров. Каждый убитый нелюдь пополнял ряды зомби. Ацтлане не просто бездумно ломились вперед, а использовали придуманную Кириллом тактику. В авангарде по обе стороны реки наступали несколько конных и пеших отрядов по 200 воинов. Выявив впереди поселение нелюдей, они разделялись и нападали с разных сторон, отрезая пути для бегства. В Возгоре раньше времени не должны узнать о приближении мертвецов. Судя по всему, план пока работал. Каждую новую деревню удавалось застать врасплох. К полудню 14-го дня похода на горизонте показался священный город Возгар. Он находился на возвышенности и со всех сторон был окружен стенами из песчаника. Снаружи к этим стенам примыкали исполинские статуи ванаров с озлобленными рожами. Они вытянулись по стойке смирно, как оловянные солдатики. Их высота раза в 2 превышала высоту оборонительных сооружений. Кирилл дал бы 40 метров. Еще выше торчали многочисленные башни храмов и дворцов с округлыми бронзовыми куполами. Выглядело, без сомнения, величественно, строили с размахом, не жалея сил и средств, однако даже издали заметна обветшалость. Часть статуи отсутствует, у половины не хватает рук, ног, голов, стены местами обрушены, зияют провалами. Бронзовые купола позеленели, изъедены коррозией. «Мы легко возьмем город», самодовольно заявил Ксачипип. «Вон та большая брешь, видишь, владыка?» «Вижу. Сделаем из пары сотен мертвяков насыпь, по ней заберемся на стену, а дальше все предельно просто. Не надо недооценивать врага, Тлакетель. Как знать, какие секреты за пазухой припасены у ванаров? Со стороны города донесся протяжный гул. Трубил рог, возвещая о приближении вражеской армии. Нас заметили, констатировал командующий армией. Предлагаю не терять времени и атаковать. Подожди, Кирилл повернулся к Сыбза, находившемуся рядом. Что можешь сказать о городе? Там висят какие-нибудь защитные чары, ворота и стены определенно усилены магией, очень сложной, никогда такой не видел. И эти статуи далеко не простые, от них исходит желтое сияние. Пошлем 2000 мертвяков к той бреши, сделаем разведку боем. Отдавай приказ. Ксачипип кивнул и поскакал к жрецам личим, контролировавшим орду из 80 с лишним тысяч зомби. Дешевое пушечное мясо, которое совершенно не жалко терять в отличие от воинов-ягуаров. Неразумная нежить обладает целым рядом преимуществ по сравнению с живыми солдатами. Беспрекословно исполняет приказы, не испытывает страха, а значит ее можно слать в самое пекло. Вскоре от скопившейся под Вазгаром орды отделилась группа из 2000 мертвецов и ломанулась к стенам. Не дойдя до них около сотни метров, зомби стали без видимой причины падать на землю. Существовала невидимая граница, пересекать которую нежити нельзя. «Блин, ну как так, а?» – возмутился Архилич. «Они стали обычными трупами», – высказался Сыбза. «Магия этих стен разрушает магию, заставляющую тела двигаться, исполнять приказы личей. А то я не понял, и что нам теперь делать?» – спросил Ксачипип. «На жрецов и ягуаров оно не должно подействовать», – снова заговорил демон. «Ваши оболочки движимы силой вашего духа, а не заклятиями. Связь намного прочнее. Не проверим, не узнаем. Ксачипип, пусть несколько колесниц проедут вдоль стен». «Да, владыка». Пока немертвые решали вопрос о проведении атаки, ванары спешно готовились к обороне. На стенах и башнях города появились вооруженные солдаты. Стоило колесницам пересечь защитный периметр, запряженные в них мертвые кони обмякли. Наездники-полуличи грохнулись на землю, подняв облака пыли. Звездец. К счастью, предположения демона подтвердились, на воинов-ягуаров магия Вазгара не подействовала. Немертвые направились к основному войску на своих двоих. Значит, зомбакам придется остаться здесь, а ягуарам атаковать. 30 тысяч воинов хватит с лихвой, высказался Ксачипип. Каждый стоит десятка ванаров. В этот момент примыкающие к стенам статуи пришли в движение. Магия вдохнула в камень подобие жизни, как в ходячие трупы. Часть истуканов сразу развалилась на части, попытавшись сделать шаг, сказывалось влияние времени, однако не меньше дюжины остались целыми. На армию немертвых неспешно наступал невиданный ранее противник, наследие былых эпох, когда на Атрии процветали мощные магократические империи, не чета нынешним. Колоссы шагали так, словно в замедленной съемке, и заметно покачивались. Огромную массу никто не отменял. Нужно бить в голову или в центр груди. Даже Сыбза пребывал в замешательстве от такого зрелища. Там находятся центры, нет средоточия их силы. Цельте сим в голову и грудь. Оглушительно разнесся по округе голос Кирилла, усиленный магией. Команды драконобойцев и так знали, что делать, хотя дополнительная корректировка не помешает. Снарядов не жалеть. Кирилл потянулся за кинетическим ускорителем и мешку с бронебойными оперенными стрелами, которые были закреплены на седле. Глупо было бы оснастить этим вооружением солдат и не вооружиться самому, тем более по разрушительной мощи дракона бы не уступают самым сильным заклинаниям. «Владыка, как насчет небольшого спора?» – спросил Сыбза. «Какого? Ставлю золотой солид, ты не попадешь с первого раза по тому болвану. Ха, давай поспорим». Кириллу пришлась по нраву затея демона. «Если я за 3 выстрела уложу истукана, золотой с тебя, если нет, то с меня». «Согласен, идет, готовь золотой». В каменных големов полетели сгустки магического огня, чуть позже раздались хлопки от выстрелов драконобоев. Разогнанные до гиперзвуковых скоростей болванки оказались намного эффективнее раскаленной плазмы. От попадания последних статуи просто разваливались на куски, не нужно было даже выцеливать уязвимые места. Первый выстрел Кирилла, кажется, прошел между ног голема, после второго оторвало руку по локоть, а третий сделать не успел. Истукана завалила какая-то другая команда драконобойцев. «Черт!» – за спиной рассмеялся Сыбза. «Я стану богаче на 1 золотой. Сумма на самом деле не маленькая по меркам Ацтлана, Большинству простолюдинов никогда в жизни не доведется подержать в руках такие деньги. Ничего, не обеднею. Ни один из истуканов не смог достигнуть вставшей в километре от Возгора армии. Все 16 статуй обратились грудами известняковых обломков без признаков жизни. Чистой магией их, возможно, пришлось бы разделывать намного дольше, потеряв при этом значительную часть войск. Но грубое физическое воздействие оказывается куда эффективнее. Тлалок. Да, мой царь, бери под командование вторую Фиму, подойдешь к городу с севера. Я в авангарде первой ударю с юга. Мой царь, я считаю, тебе не стоит лезть впереди войск, прямо высказался первый советник. Мы справимся собственными силами. Не сомневаюсь, но мне нужно набраться боевого опыта. Ты же достаточно сражался на земле. Войны там сильно отличаются от войн на Атри. Я тебя понял, владыка. Аккуратные построения нежити выдвинулись вперед. Каждая из них состояла из тысячи пеших воинов-ягуаров и именовалась Тагмой. Организационная структура Ацтланской армии почти полностью копировала ромейскую, а та, в свою очередь, византийскую. Это позволяло сокрушить на поля боя любых варваров. Кирилл, Лексач и Пип шли к стенам Возгора в первых рядах. Основной мишенью являлись ворота. При появлении немертвых округлая арка в считанные мгновения самостоятельно замуровала себя массивными каменными глыбами. Магия, не иначе. У Ацтлани имелось подходящее оружие. Драконобойцы дали 5 залпов прежде, чем барьер на воротах рухнул. В немертвых со стен полетели стрелы, разряды молний, разноцветные сгустки боевых заклятий, которые наталкивались на выставленные жрецами золотистые полусферы защитных экранов. Кирилл всем своим мертвым телом ощутил влияние древней магии Возгора. Каждое движение давалось труднее, руки и ноги стали словно ватными, голова налилась чугуном, скорость восприятия окружающей обстановки снизилась на порядки. Не фатально, но доставляет значительные неудобства. В пробитом проходе возникли ванары, намеревавшиеся любой ценой не допустить прорыва нежити внутрь. Защитники города отличались от пустынных кочевников лучшим оснащением. Блестящие железные панцири, конусообразные шлемы, круглые щиты, копья и изогнутые сабли. Несмотря на гневные выкрики, рычание в глазах нелюдей, архилич мог различить страх, если не сказать ужас. По черепу Кирилла неприятно ударил сброшенный со стены булыжник. Его магические щиты пропустили из-за низкой скорости полета. Ай! Архилич ударил своим ломом о землю, к ванарским воинам устремились языки зеленого пламени. До цели оставалось всего 2 метра, но что-то остановило заклинание. Огонь беспомощно рассеялся о невидимую стену. Эх, придется действовать по старинке. В атаку! Кирилл, командующий армией Ксачипип вместе с другими воинами и ягуарами врезались в ванарский строй. Удар железного лома смял шлем первого же противника, а череп расплющил в кровавую кашу, ноги выгнулись неестественным образом. Архилич обладал колоссальной физической силой. Ответные тычки, рубящие удары сабель в основном не причиняли вреда, мертвая плоть была усилена магией. Однако зачарованное оружие все же наносило слабые повреждения. Кирилл ощущал слабое жжение после пропущенных ударов. У ворот Возгора образовалась адская давка из живых и немертвых. Ванары героически пытались сдержать натиск, ацтлани упорно продолжали продавливать оборону. Воины-ягуары без устали рубили, кололи, жгли противника магией, некоторые пали, сраженные ванарскими заклинаниями или порубленные заколдованным оружием. Оказавшись за защитной границей, Кирилл применил гибельную длань. Волна магической энергии прошла сквозь строй ванаров, и те замертво повалились на землю. «Вперед!» – пророкотал Кирилл усиленным голосом. «Усильте натиск!» Воодушевленные выигранной битвой ягуары ворвались в город. Судьба Возгора была предрешена. Центурии разделились. Одни стали пробиваться вглубь Возгора, другие принялись зачищать стены. Это непередаваемо. Иссушенная плоть Ксачипипа, доспех, меч были заляпаны кровью и ошметками ванарского мяса. Тлакетель рубился, не жалея врага и себя самого. Ради таких моментов стоит жить. Да уж, это не в танке сидеть. Позволь я продолжу, владыка. На здоровье. Шестая центурия, окрикнул Ксачипип свой отряд. За мной. Обеспечив прорыв через ворота, Кирилл решил остановиться на этом. Он достаточно проверил возможности противника в бою и собственные силы. Для зачистки хватит 30 тысяч полуличей. Даже будучи в меньшинстве, гарнизон Возгора оказывал ожесточенное сопротивление. Каждый квартал, дом, многочисленные храмовые сооружения приходилось брать штурмом. Загнанные в угол крысы или в данном случае гоминиды дерутся до конца, терять им нечего. Окутывающая город древняя магия многократно ослабляла немертвых, Способность некромантов творить заклинания, поэтому основную ставку пришлось делать на грубую физическую силу. Командиры Центурии постоянно рапортовали о безвозвратных потерях среди личного состава. Удачно нанесенный удар зачарованным оружием, заклинанием навсегда отправляет полулича в страну вечной охоты. Полноценные личи гораздо устойчивее к ванарским штучками, но и им достается. Нелюди пытались продать свои жизни подороже, даже в плен сдавались очень немногие, предпочтя заколоть себя ножом или выпить яду. Страх перед немертвыми был в немалой степени обусловлен какими-то религиозными заморочками. К ночи звон мечей и хлопки боевых заклинаний в городе стихли. Армия Ацтлана подавила последние очаги сопротивления, одним из которых являлся Храм Вечных. Это сооружение располагалось в центре Возгора и отчасти походило на земной Тадж-Махал с его куполами, фасадами. Древние ванары знали толк в архитектуре, не то, что нынешние, не способные даже поддерживать наследие предков в должном состоянии. Улицы и площади Возгора были вымощены блоками песчаника, основного строительного материала здесь. Всюду маячили жрецы и воины-ягуары. Они занимались сбором тел для последующего воскрешения, выносили материальные ценности. Солдаты искали драгоценности, личи интересовали колдовские безделушки, местные библиотеки. «Без этих метателей мы могли и не взять город, мой царь», — делился впечатлениями Ксачипип по пути к Храму Вечных. Половину армии перетоптали пестуканы, вторая половина окончательно убилась бы при попытке преодолеть стены. «Мы выяснили, что наше войско не настолько грозная сила, как считалось ранее», — ответил Кирилл. «У врага обязательно найдутся средства доставить нам проблем».